Но разве не смешно слушать, как эта обезьянка коверкает непонятные ей длинные слова? Вы ее сбиваете с толку. Ну и что же? Ей все равно, что это слово, что другое. Вы хотели, чтобы я воспитала ее как следует? И не забывайте, она разумное существо. Не употребляйте во зло ваше влияние. О, горе, горе! Вы правы, кузина. Но мне остается сказать о себе словами Топси. Я ужасная дрянь. Воспитание Топси продолжалось около 2 лет. Мисс Офелия не знала с ней ни минуты покоя и под конец даже привыкла к этим мучениям, как привыкают к невралгии или мигреням. Что касается Сен-Клера, то он забавлялся Топси, точно это был попугай или собачка. Впав в немилость за свои проделки, она пряталась за его стулом, и он всякий раз выручал ее из беды. На деньги, которые время от времени перепадали Топси от хозяина, она покупала орехов и леденцов и щедрой рукой одаривала ими всех негритят в доме, ибо в чем другом, а в скоредности, упрекать эту девочку не приходилось. Сердце у нее было доброе, а озорство служило ей только средством самозащиты. Мы ввели Топси в наш кардебалет, и теперь она время от времени будет появляться на сцене рядом с прочими действующими лицами. Глава 21. В Кентукки. Читатели, вероятно, не откажутся заглянуть вместе с нами в хижину дяди Тома и узнать, как живут те, с кем он так давно расстался. Летний день клонился к вечеру. Двери и окна гостиной были распахнуты навстречу залетному ветерку. Мистер Шелби сидел рядом с гостиной, в большом зале, который тянулся через весь дом и выходил и справа, и слева на веранды. Откинувшись на спинку одного кресла и положив ноги на другое, он наслаждался послеобеденной сигарой. Миссис Шелби сидела у раскрытых дверей с вышиванием в руках. Она сосредоточенно думала о чем-то и, видимо, выбирала минуту, чтобы поделиться своими мыслями с мужем. «Вы знаете, Хлоя получила письмо от Тома», — заговорила, наконец, миссис Шелби. «Вот как? Значит, у него завелись там друзья. Ну, как ему живется?» «Судя по всему, он попал в очень хороший дом. К нему там прекрасно относятся, и работа нетрудная». «Вот и чудесно! Я очень рад за него, искренне рад», — сказал мистер Шелби. «Наш Том так приживется на юге, что, пожалуй, не захочет возвращаться сюда. Напротив, он очень беспокоится, спрашивает, когда его выкупят». «Вот это я затрудняюсь сказать. Стоит только наделать долгов, и из них, кажется, никогда не выпутаешься. У меня такое ощущение, будто я увязаю в трясине. Сегодня занимаешь у одного, чтобы расплатиться с другим, завтра у третьего, чтобы расплатиться с первым. Не успеешь передохнуть, выкурить сигару. Подходят сроки разных векселей, заемных писем и тому подобной дряни, которая сыплется на тебя со всех сторон. Мне кажется, друг мой, что поправить наши дела можно. Давайте продадим всех лошадей, продадим какую-нибудь ферму и расплатимся с долгами». «Перестаньте говорить вздор, Эмили. Вы прекраснейшая жена, другой такой не найдется во всем Кентукки, но в делах вы ничего не смыслите, как, впрочем, и все другие женщины». «Может быть, — сказала миссис Шелби, — но почему бы вам не поделиться со мной своими заботами? Дайте мне хотя бы список ваших кредиторов и должников, и я сделаю все, чтобы свести концы с концами». «Довольно, Эмили, перестаньте меня мучить. Я и самому себе не могу дать точный отчет в своих затруднениях, а вы так о них говорите, будто это пироги. Тетушки Хлои, которые она подравнивает и защипывает со всех сторон. Нет, это все не вашего ума дело». Мистер Шелби даже повысил голос. Способ весьма удобный и убедительный, когда споришь с женой. Она замолчала, подавив вздох. Откровенно говоря, характер у нее был гораздо тверже, чем у мужа, и мистер Шелби напрасно не доверял ее женскому уму, так как она обладала большой практической сметкой и прекрасно разбиралась бы в его делах. Миссис Шелби всей душой хотела выполнить обещание, данное Тому и тетушке Хлое, и эта новая задержка очень ее огорчила. «Неужели мы не сможем скопить нужную сумму? Бедная тетушка Хлоя, она так надеется на это.